Читаем два места из Слова Божьего к нашему общению. Первое место прочитаем 138-й Псалом, 5 стих. Псалом 138, 5 стих. Псалом Давида. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Еще раз повторю. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». И второе место прочитаем, братья. Это книга «Плач Иеремии», 1 глава, 10 стих. Книга «Плач Иеремии», 1 глава, 10 стих. Такие слова читаем. «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Здесь речь идет об Иерусалиме, народе Божьем. И здесь сказано: «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Сам Иерусалим, он является драгоценностью в очах Божьих, и народ Божий, и все, что связано с поклонением Богу. И вот, братья, хотелось обратить внимание на эти два места. Две руки. Одна рука, за которую мы прочитали, она полагается на людей. Это рука Божья. Здесь написано: «Сзади, спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Божья рука. И вторая рука – это рука врага. Это рука, которая имеет совершенно другое назначение. Это рука жестокая, рука хищническая. Рука, которая, ну, как бы в засаде всегда находится, которая всякому встречному выходит наперед, предлагая кому-то дружбу. За кого-то она так цепко, хватка сразу вот ухватывается. Друзья, две руки. Разным личностям эти руки принадлежат. Мы читаем 2 Паралипоменон 16:9, такое известное место. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Вот. И читаем, допустим, за сатану такой вот в книге Иов, 1 глава, 7 стих. Когда сатана пришел, Господь говорит: «Где ты был?» Он говорит: «Я ходил по земле и обошел ее». Вот такая разница такая. Очи Господа, они обозревают всю землю. Имеют цель поддерживать. А сатана обходит землю. Тщательно обходит. Для чего? Чтобы губить невинно, расхищать, вот, вредить, красть. Такое разное назначение. Господь обозревает, чтобы возлагать руку, поддерживать всю землю, а сатана ее обходит, друзья. Он обходит и наши группы молодежи, он обходит наши домы, семьи, он обходит наши церкви. Вот, обходит со своей хищнической рукой. У него рука всегда простерта. Причем простерта, друзья, на самое драгоценное, на душу, на веру, на святость, на служение Богу, навсегда наготове и простерто. Петр пишет в первом послании, 5 глава, 8 стих: «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот там написано: «Трезвитесь и бодрствуйте, противник ваш ходит». Опять вот он ходит, друзья, ходит, ища кого поглотить. Такое его назначение, такое его намерение. Вот. 117 Псалом 13 стих мы еще читаем: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Это опять характеристика руки Божьей, которая поддерживает. И вот хотелось посмотреть, ну, проявление какой руки видно сегодня в нашей молодежи. Хотелось, чтобы руководители молодежи, служители, они отчетливо представляли, что сегодня две руки простерты. Одна, чтобы защищать, держать нас, поддерживать, другая, чтобы расхищать. И вы знаете, многое находится под контролем нашего служения, где мы можем дать место или той руке, или другой. Молодежь подвести или к той руке, или к другой. Это находится в области служения руководителя молодежи. И об этом, друзья, надо молиться. Плохо, если руководитель молодежи позволяет этой вражеской руке расхищать самое драгоценное. Внешне вроде бы можно все содержать. Молодежные проходят пунктуально. дни все назначаются, организационные вопросы соблюдаются, но в духовном плане идет расхищение. На это можно закрывать глаза. Отчасти брат уже говорил, может пользы не быть. Вот. Мы не хотим иногда обострений. Находим неуместно сделать там замечание. Вот. Здесь какую-то остановку сделать, вопрос какой-то разъяснить, потому что он с болью воспринятся. Или считаем еще духовное несовершенство какое-то, и мы в чем-то затрудняемся, друзья. А враг, он ни на что не смотрит. Он так обходит землю, и когда-то Господь задал, говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Господь обращает внимание, когда человек смиренный, непорочный, отдаляется от зла. Вот, а сатана тоже обращает внимание. У него свой подход, но его сущность такая — губить. Поэтому хотелось бы, чтобы мы тоже об этом молились, помнили, ну, как-то предостерегали, проводили такие занятия, такие темы, чтобы показывать, что есть Господь, Его рука простерта, чтобы молодежь нуждалась в этой руке. Только при Божьей поддержке мы сможем идти вперед. Один пророк в Ветхом Завете. Мы читаем, Осия пророк пишет, что я ласково подкладывал вам пищу. Вот рука Божья, она ласково подкладывает пищу. Рука дьявола, она толкает эту пищу натиском. Пищу ядовитую, вот, отравленную грехом. Вот, пичкает так, знаете, чтобы человек осквернялся. Сегодня в наше время, друзья, очень много опасностей, которые мы должны быть сведущи, о которых должны предупреждать молодежь или в размерах церкви, или в размерах наших молодежных занятий, или в размерах семинаров, каких-то курсов. Но эти опасности реально существуют, претендуют. И та молодежь, которая входит в нашу церковь, она ну, раз уже поражена всем этим. А та молодежь, которая в церкви, может быть, члены церкви, они находятся в школах, на работе, ну еще в каких-то обстоятельствах. Вот эти опасности, они очень сильно угрожают. И закрывать на это глаза, не замечать, не разъяснять, это будет очень неправильно. В этом есть сегодня нужна и потребность. Ну, сегодня хотелось первое посмотреть, что так реально угрожает сегодня душам, именно душе, бессмертной душе, которую очень оценил Господь. Вот. Сегодня мы видим особый упор так вот, ну, такой литературы. Вот обратите внимание, если кто-то может замечать реклама, какой сегодня идет литература. Очень сегодня большой упор именно обращается на душу. Литература по психологии, по психоанализу, кабинеты психотерапевтов. Ну, вот сейчас штудируют этого Фрейда, этого основателя психологии. Тесты, разгрузочные психологические кабинеты. Вы знаете, молодежь с этим касается. Кому-то это интересно. Кто-то, не зная, в школе с этим прикасается. Вот. У кого-то просто такое любопытство возникает, человек хочет в это погрузиться. А в принципе психея переводится — это душа. Это натиск на душу наше время последнее. Вот влезть в эту душу, вот знаете, вникнуть, погрузить эту душу вот такое поражение, демоническое окружение. Вот. А Господь ценит душу. Именно Господь хочет возродить наш дух, чтобы был контроль над душой, чтобы было Божье благословение. Дьявол хочет поразить. Ну, мне несколько хотелось таких примеров привести, реально конкретных. Вот сейчас внедряется такой предмет в школе, валеология называется. Вот, я не знаю, как в вашем регионе здесь, в нашем довольно это интенсивно проводится, и даже в некоторых городах, областях этот вопрос стоит, ну, чтобы ввести его в систему образования, вполне на официальной основе. И, в общем-то, зависит от директоров школ, где-то директора дают этому дорогу. Для нас не будет являться новым, что, друзья, среди нашей молодежи христианской многие педагогами работают. Кого-то Господь призвал после того, как они кончили. Кто-то учится или доучивается, уже будучи членами церкви. И есть такие случаи, кто, недопонимая, даже пытается ввести этот предмет, в программу его вводят, они проходят. Вот. И не разъяснив его, не молиться о нем, особенно перед началом учебного года, вот, мы в своей церкви размножили такой вот из одного украинского журнала «Загадочный школьный предмет». В общем-то, когда опубликовали на Украине в газете программу с 1 по 11 класс, программа ужасающая. Вот. В общем-то, валеология, она хорошим словом переводится — «наука о здоровье» с латыни. Но то, как его хотят преподносить, это, в общем-то, погружение в оккультизм. Это смесь учение Порфирия Иванова по поклонению матушке природы, йоге, экстрасенсорике, народных поверий. И все это введено в программу, все это одобрено. И, в общем-то, назначение этого предмета такого. Все, что может влиять на здоровье человека положительно, позитивно, надо это все делать. Неважно, это будет оккультная сила демоническая, или это поверье, или это, значит, ну, какие-то медитации. Все, что можно повлиять на здоровье, ну, все это, этому дается зеленая дорога. Ну, вот я такие примеры приведу, например, четвертый глаз, там в программе включены заговоры, как остановить боль, освященность, чудодейственность воды, в песенно-обрядовом кругу. Вот, шестой класс, дыхательная гимнастика, йогов. Там одиннадцатый класс, биоэнергетическая система, ее строение, функции, чакра, аура, карма. Использовать знания, рецепты выдающихся физиотерапевтов, целителей там, и прочее, друзья. Вот это, ну, никак нельзя об этом молчать. Мы должны это разъяснять в церквах, молодежи, кого дети учатся. У меня сын приходит тоже, вот, говорит, папа, с третьего класса у нас будет валеология, учительница сказала. Все, ну пришлось перед началом учебного года идти с этой бумажечкой педагогу, вручить, объяснить, сказать, мы не можем детей сюда пускать. Вот. Скажите, это у вас в программе? Да нет, на факультативной основе, добровольно так. Ну, извините, мы не можем. В этой школе еще там дети учились. Другой отец пришел, то же самое объяснил учитель. Третий отец, молились мы. Потом приходят учителя, сказали, все, мы отменили, в школе не будем. А где-то это, друзья, утверждается. В общем-то, это тоже натиск на душу. Вот, только с такой со стороны здоровья. И не зря в свое время сатана Господу сказал, когда они выясняли отношения по отношению Иова, он говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И когда действительно у человека пошатнувшееся здоровье, коих сегодня немало и среди детей, то человек норовит и сюда обратиться. Есть такие случаи, члены церкви обращались к целителям. Вот. Ну, мы не будем говорить в общем, а в общем-то вопрос идет о молодежи, которая по своей сущности и любопытна, и такая целеустремленная, и хочется знать, даже отчасти попробовать. Некоторые видят здесь положительное даже и считают, а что тут такого, я вот вникну, разберусь. Вот. Это сегодня это серьезная опасность, она идет с нами по жизни, и здесь надо тоже давать разъяснение и молиться, чтобы Господь защищал. Ну, я в детали не сдаюсь, есть различные примеры, просто что об этом надо защитную молитву церкви. Вот в молодежи это объяснять, чтобы Господь ограждал. Есть, друзья, еще сегодня пострашней. В нашем городе лично целая в газете развернулась полемика среди, ну, людей, образования. Есть такой предмет дианетика. В городах это центр дианетики делают. Вот если валеология это наука о здоровье, то дианетика это наука о разуме. Вот. Есть церковь, она называется саентология. Она образована в 1954 году в Калифорнии. Вот, и эта церковь, в общем-то, даже в светской литературе проходит как запрещенная секта. Там тоже смесь магии. Вот. Что там еще доминирует? Она, содержание ее, там информация по психологии, оккультизму, магии. Вот. И особенность что? Вот, в общем, из этого учения церкви саентологии выделена дианетика, наука о разуме. Там, в общем, проходят какие-то определенные сеансы самовнушения, вникания себя, раскрыть человеку себя. Это довольно тоже увлекательно. И когда попытались эти занятия вести в школе, опять на добровольной основе, то некоторые родители забеспокоились, потому что дети, приходя домой, приходят какие-то расстроенные, лишились сна, появились необоснованные страхи. И у нас в городе вот поднялась целая дискуссия в газете, в общем, за и против кто. Вот. А так как в городе образован центр дианетики, они пытаются обосновать. Потом, значит, светские эти педагоги, медики, они прямо опубликовали объявление или указ Министерства здравоохранения о запрете вот этих центров дианетики, о запрете, чтобы на детей психологические сеансы проводить. Но тем не менее, эта угроза существует, и верующие дети, в общем-то, могут быть подвержены вот этой психологической обработке. Это тоже влияние на душу, это реально существует. В каких-то городах эти центры, они вот прямо в почтовые ящики бросают приглашение, приходите в центр, если ты хочешь больше, глубже себя познать. Есть такие неудовлетворенные души, находятся в поиске, они обошли все религиозные течения в городе и считают нужным и сюда обращаться. И потом, будучи пораженно, идут у одного видения, у другого шумы в голове, у третьего стуки. И, в общем-то, идут потом помогите, спасите. Поэтому есть нужда, чтобы заранее вот об этом предупреждать. Даже вот бывает, входят молодежь, ну, мы их считаем приближенные или слушатели. И когда открывают вот такие вот вещи, что они с этим касаются, их прям серьезным образом останавливать. Пусть даже они не понимают вот на основе истины, что это, ну, очень будет большое поражение. Вот, потому что касается область тоже души, разума, чтобы Господь оградил. Ну вот еще такое предупреждение у нас тоже брат, у него родственники в Германии. Он говорит, там вот наклейки такие сейчас выпускают жвачки, что жвачку взял в рот, а наклейку сюда, и отпечатывается рисуночек. Может быть, это такой подход, как уже знак, но в рисунок в этот вот вещество вводится какое-то наркотическое вещество. И, в общем, человек, он в течение дня себя чувствует повышенный тонус у него, особое настроение. Потом это вещество прекращает действовать, потребность в новом. То есть повышенная работоспособность, повышенное восприятие знаний. И это, в общем-то, одобряется. И нас проинформировали, и смотрите, в России вас такие начнут поступать. Вот. И обычно сейчас есть, встречают. Вот. Это тоже для молодежи увлекательно. Почему бы мне не улучшить свое состояние, настроение. Вот. А если в сути, в глубине смотреть, друзья, это тоже претензия на нашу душу со стороны демонических сил. Только все это преподносится с другой стороны. Вот. Очень так изощренно, друзья. Под маркой питания и настроения. Вот то, о чем сегодня человек, ну, переживает, мыслит, желает иметь. И хотелось бы, чтобы тоже в этом вот бодрствовать, разъяснять, предупреждать молодежь. Вот. Я не думаю, что здесь есть что-то новое и в том, друзья, что все-таки определенный процент нашей молодежи, ну, расположен еще к телевидению. Как ни печально, но оно так есть. И мы не способны это запретить, друзья. Тут запрет не пойдет. Хотя это и делаем, и объясняем. Где-то в церквах даже наказывают за это. Какие-то наказания в церкви делают. Но тем не менее есть расположение. Особенно тех, которые учатся, есть. Сейчас определенные профессии, где обучаются, там все сопряжено с компьютерной техникой, с телеэкраном. Вот, определенные учебные фильмы, видеофильмы. Слава Богу, что наше братство стоит на такой твердой позиции, вот видеофильмам дорогу не давать. Неважно, какие они, научные, информационные или религиозные. Вот, это очень правильная позиция, потому что любой видеофильм обязывает человека иметь телевизор. Вот, а иметь телевизор – это как идол, он потребует большего для себя и поклонения, и больших программ. Вот, и все-таки вот такая опасность существует. Некоторые... Ну, расположены. Если не расположены, то они находятся в определенном плену и время от времени смотрят. Я это говорю, братья, основываясь на исповеданиях, на беседах, которые подходят, открывают. Вот. Обличает же Дух Святой, я ведь смотрю. У многих семьи наполовинчатые, кто-то верующий, кто-то неверующий. И телевизор это и есть. И такая опасность существует. Мне особенно как-то... Я сам в свое время телевизор очень смотрел. Вот. Вот, там, в общем, показывают и голубей, там птицы, животных, девиц, все это как-то в пляске, в общем, такая развлекательная. Но, говорит, обратил внимание, что на заднем плане все время показывается одна и та же тень, темная тень с рогами, вот. Ну, так свой просто анализ, он, может быть, и неверующий человек, но свой анализ делает, что то, что там показывается, это, говорит, не случайно. Причем, говорит... Эти на переднем плане зверюшки, птицы, люди меняются, но тень все время одна и та же. Случайно, говорит, это не может быть. Чтобы создать такую компьютерную графику, нужны высококлассная подготовка, тонкий расчет и большие деньги. И главное, четко обозначенная цель – изобразить именно сатану в историко-графической традиции. Ну и он делает вывод, что десятки раз с телеэкрана как бы в наши дома влетает вот это вот... Ну, то, что противно Богу, ну, другим словом, сатана. Но это он по-своему пишет, друзья, оно-то влетает не в дома наши, оно в сердца влетает. Вот, безобидная передача. Что там замысел, какой, мы это не знаем. Вот, потому что мы знаем, что по Писанию, что существует тайна беззакония. Эта тайна, она будет действовать. И тоже для молодежи это такая прямая угроза. Хотя телевидение еще больше несет опасности, но тут вот уже явно выходит то, что противоположно Господу. сатана, который тоже претендует ту душу закабалить, повредить, поражение внести, связать ее. Если мы сегодня говорим «рука врага», друзья, я бы так обозначил. Рука врага сегодня иногда одевает компьютерную перчатку и к себе вот так притягивает. Что сегодня творится в электронном компьютерном мире, братья, это ужасно. Я хотя не спец в этом деле, но так иногда информацию смотрю. Вот. Лично в нашем городе в этом очень большой простор дан. То ли город хорошо финансируется в этом. У нас опорная точка интернета. В общем-то, вся большая информация. Интернет, я поясню, это три буквы ВВВ. Они переводятся с английского «мировая паутина». В общем-то, это уже очень распространенная информация о нем. Это, имея личный компьютер, за небольшую плату ты выходишь в эту мировую сеть интернет, и тебе доступна буквально любая информация. Любая. Греховная, скверная, экономическая, политическая. И, в общем-то, ты как свяжешься, становишься соучастником. Вот. И вот эти, как сказать, способности компьютера технические, они настолько расширяются, настолько там много интересного, и они очень человека вовлекают и берут в плен. Ну, я скажу, что есть молодежь, которая, в общем, с какой-то стороны оправдывает, считает, что тут такого. В нашем объединении один брат уверовал, молодой братик, вот, он довольно глубоко был погружен в компьютеры, занимался, он как-то делился, вот, немножко пояснял, что такое компьютерный вирус-убийца, и он такую мысль выразил. Он говорит, программы, он в этом разбирается, он говорит, программы даже технические, они составлены так, что решая одну, ты погружаешься в следующую, более сложную. Решая ту сложную, ты погружаешься в третью. И, в общем, человек во внутренность туда входит, он погружается все время ниже и ниже. Просто так, как будто оттуда не выберешься. Это своеобразный такой электронный плен. Вот. И это пагуба, друзья, это тоже пагуба. Это не то, что даже его идолом назвать. Вот. Но есть информация, где какие-то там такие программы задаются, что могут убить человека и психику его повредить. Вот. Опасность такая есть, особенно учесть, когда дети сегодня, молодежь учатся, и там сейчас, в общем-то, эта компьютерная техника в широком распространении и использовании. Вот. А вот этот интернет, там, значит, что, молодежь, чем она дышит? Надо понимать молодежные запросы. А молодежные запросы какие? Вот. Что такое молодость? Значит, влечение к противоположному полу. Кстати, современная вот эта реклама, книги, она... Да даже не только книги, возьмите целлофановые сумочки, мешки, какие там рисунки. Просто информация каких-то даже продуктов питания, информация об одежде, вот эти рекламные листики, этикетки. Везде, в общем-то, такое направление, чтобы в молодых людях, в молодежи возбудить и развить сексуальное влечение. В этом направлении молодежь этим живет. Оно почему так делается? Потому что эти чувства заложены, так Бог сотворил. Сатана это знает, он к этому возрасту все это преподносит. И человек сразу это, ну, все на это хватает, это поглощает это. И идет осквернение изнутри, оскверняются чувства, все. И это осквернение очень быстро может сделаться. Вот. Вот этот интернет, он там несет такую информацию, набери кнопки, и ты получишь всю информацию до тонкости. Вот. Это такая скверна, и, конечно, тоже вот надо об этом молиться и разъяснять, защищать, что это все пагуба. Хотя это идет под эгидой прогресса, но здесь серьезная пагуба. И чтобы как-то Господь оградил именно христианскую молодежь, удалил, потому что это покушение на целомудрие. Вот. Ну, я вот еще говорил, что это претензия все на души. Еще драгоценностью является в нашем хождении пред Богом это вера. Много мы найдем мест в Писании, где там человек, где лишается веры, он несет, в общем-то, урон. Вот без веры Богу угодить невозможно. Вот. Все, что не по вере, грех. Ну и так далее. Есть такие места очень конкретные. Я тоже как-то раз прочитал интересную выкладку или анализ, вывод психологов американских там, в каком-то штате. Они тоже исследования молодежи, детей проводили, подростков, и такую... Заключение сделали, что перед тем, как у человека появляется склонность к плохим поступкам, он, у него обязательно, ну, перед этим бывает период депрессии. Вот. То есть обязательно этот период. Как есть этот период, все, впоследствии сразу будет склонность к плохому. Так вот этот термин депрессия, один автор называет, это библейский термин неверия. Поэтому, вот так, зная сущность сатаны, он будет действовать так на христианскую молодежь, чтобы веру как-то упразднить, вот, убрать эту веру, устранить, не сосредотачивать внимание на вере. А вера, она же невидимая, это область невидимая. Почему? Чтобы подошел вот эта так называемая депрессия. Потом мы думаем, почему склонность к греху появилась? Почему человек вдруг стал уклоняться или в ересь, или вот в плотские вожделения, или вот такая благосклонность к миру появляется? Почему? Предшествовало неверие, братья, неверие. Это тоже в компетенции руководителя молодежи находится, чтобы смотреть, молодежь в вере возрастает или она не возрастает. И вообще, есть ли жизнь в вере? Движение вперед тоже надо будет только по вере. Вот, без веры Богу угодить невозможно. Да, можно угождать друг другу. Вот, можно так построить служение, оно будет в угоду мне. Как брат уже говорил, а пользы-то духовной оно не будет. Потому что там нету веры. Вот, и вот нужда об этом тоже говорить. Немножко с братьями имели рассуждение в отношении святости. У нас тоже было вот молодежное общение на тему «Прославляйте Бога», прославление Бога, тела, в душе, как прославлять. И, в общем-то, такая мысль была по Писанию, что нужны плоды, много плодов, этим прославится Господь. И вот среди всех плодов есть такой плод, Римлянам 6:22, плод ваш есть святость, дар Божий, жизнь вечная. Вот этот плод, друзья, дорогие братья, он плохо сегодня проглядывается среди молодежи. Труда много, конечно, и зачастую акцент делается на какой-то труд, упор, его немало. А вот святость, вот я считаю, книжечка очень своевременно вышла, «Стремление к святости». Да, оно хоть дает направление задуматься, хоть молиться об этом, молодежь сосредоточить. Кто вплотную с молодежью занимается, сталкивается, наверное, с различными проблемами, трудностями. Раздвоенность такая, потеря радости, неудовлетворенность и прочее, прочее. Если в корень смотреть, друзья, просто плода этого нет. Нужна святость. Когда вот вопрос святости решается, оно как-то все устраивается. Иначе получается половинчатость, раздвоенность в жизни, в суждениях, в служении пред Богом. Как-то с одним юношей беседовал, ему 16 лет. Вот. Мы так беседовали, вроде он крещение, не крещение хочет. Но я ему задаю вопрос, скажи, ты рожден свыше? Он так долго думал, так это. Сначала говорит, знаете, наполовину. Такая раздвоенность. То есть то, что не может быть. Почему? Потому что вот нет этой святой жизни. До конца не оторван. Что-то как-то недоработка какая-то. На этот плод сегодня хотелось обратить внимание. И дьявол прекрасно знает место, когда написано послание, что старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Если нас все Слово Божие призывает в общении с Господом, то лишив нас святости, человека святости, вот, мы не увидим Господа. И, в общем-то, это в размерах и служения молодежи, и конкретно руководителя молодежи. Если это вообще выпустить из виду, и об этом не молиться, не обращать на это внимания, вот, близости с Богом не будет, она прекратится. Хотя какой-то успех будет. Вот. Но еще что хочу сказать. Вот эта рука врага, она простирает на самое драгоценное. Ну, еще драгоценным можно сказать вот это целомудрие. Вот эта рука, она сегодня берет братьев, ну так называем, юноши, девиц, сводит друг с другом, дружите, встречайтесь. Вот. И это как-то поощряется. Тоже на это можно закрывать глаза, обосновывать, да это возраст такой, что, к сожалению, бывает, некоторые делают. Вот, а можно за это усиленно молиться, разъяснять, просить братьев проводить беседы, отображать это в молодежных общениях. В этом, братья, нужда есть. Не знаю, как у вас, в наших церквах есть. Подходит вот поколение, подрастает, эти чувства начинают пылать, пылают больше чувств Божьих, и начинаются негативные такие явления. Это тоже рука дьявола, который вот так показывает нам, не туда наши очи направляет. Вот, и бывает очень нелегко, когда эти веяния посещают молодежь дружно, не знаешь, что делать. И здесь и посты нужны, и молитвы, чтобы Господь даровал такую рану свою и благословение свое. Ну, еще что хотел сказать. Вот с чем наша молодежь сегодня сталкивается. В учебных заведениях сегодня есть такое, преподают такие уроки, как они их называют, сексуального просвещения. Вот. Значит, там отдельно уроки для мальчиков, для девочек проводят. Там упор делается на то, как дружить, когда начинать дружить, как вести себя, как целоваться, как обниматься, как развивать вот эти отношения вот тоже это делают. И, в общем-то, бывает из числа тех, кто христиане, им нелегко. Тоже, чтобы Бог ограждал от этого. Это делается в мире, друзья. Но то, что в мире, оно многое противно Богу и совершенно неприемлемо для церкви, для христианской молодежи. Чем еще молодежь сегодня обременена? Вот уже это раньше отмечалось, что есть такая тенденция, что молодежь как-то сегодня в таком положении находится. Не хочется и не учиться, ни работать. Это в мире сегодня такое направление. И как-то и волна это и христианство проникает. Вот, не учиться, не работать. Это тоже очень опасное направление. Здесь надо бодрствовать и правильно направление давать, и молиться об этом, и разъяснять, вот какое призвание вообще церкви, верующего человека. И есть еще такая проблема сказать. Вот братья бывают, не могут решить брачный вопрос, переживают, волю Божию не узнают так и уходят в мир. Есть таких немало случаев. Казалось бы, братьям право дано, не познав волю Божию, ходят в мир. И вот на таком уровне хотя бы вполне можно молиться нам. И за такой вопрос, чтобы молодежь христианская, она вопросы брака решала тоже по воле Божьей. Потому что здесь может быть рука врага, которая похищает вот это драгоценное и давать неправильное направление. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 17 стих. Когда ученики плыли одни, там написано: «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним». Вот мы сегодня в такое время живем, то, что перечислено, в принципе, это можно назвать темное время. Оно все темнее и сгущается. Вот. И только Церковь Христа, оно светом является, вот, становится темно. Темно это 2 Тимофея 3.1. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Там перечисляется. Это, братья, темнота. Марка 24.12. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это тоже состояние темноты. 2 Тимофея 4.3. Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут. Вот это тоже темноты. Это все сумерки. Темнеет время. И вот знаете, когда такая темнота наступает, то ли родителям такое приходит совет, то ли старшим. Ну и считают, что молодежи нужно лучшее образование. Кто-то считает, спортивные секции нужны. Третьи считают, ну, какие-то навыки такие нужны в наше время. Вот четвертые еще какой-то просвещенности придерживаются. А в принципе нужда во Христе. Когда время темнеет, молодежи нужен Христос, детям нужен Христос. Именно Иисус. Не модная одежда, не что-то, а именно Иисус нужен. Иначе в этой темноте и погибнуть можно, и заблудиться. Апостол Петр пишет в первом послании 5.6. «Смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время». Вот рука Божья, мы очень хотим, чтобы она была над нами, над нашей молодежью, над нами самими, чтобы она поддерживала, руководила. Мы по Писанию находим назначение руки Божьей. Вот. Но как войти? Вот мы 138-й псалом прочитали. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Очень бы хотелось, чтобы была положена рука Божья на наше служение. Но как это будет? На ком это распространится? Вот смиритесь под крепкую руку Божью. Рука Божья, она тоже крепкая. Вот из-под нее не просто так вывести. Но надо смириться. Когда мы смиряемся под крепкую руку Божию, тогда Господь возносит. Вот это возвышенное состояние очень часто выражается в молитвенных желаниях. Мы хотим быть, иногда смотришь, церковь или молодежь, ну как-то духовно возвышенная. А с чего она вдруг духовно возвышается? А когда смиряется. Смиряемся, и Бог начинает возвышать. Можно самим себя возвышать, а то Господь возвышает, а нам только смиряться. И вот дал бы Господь, чтобы и мы, как руководители молодежи, смирялись, и молодежь к этому направлять. Вот. Ну, смирение в основном в послушании заключается. И Господь будет благословлять. Его рука, она будет действительно нас покрывать, поддерживать, защищать. Еще хотелось такое место предложить, братья. Это Иеремия, 22 глава, 21 стих. Там обличение идет израильского народа. «Я говорил тебе, но ты сказал, не послушаю. Таково было поведение твое от самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего». Бывает поведение от самой юности, не послушаю, непослушание словам Господним. Ну, так назовем. Бывает непослушная молодежь, вот от юности. И если это непослушание не убрать, это непослушная молодежь, она войдет в церковь, это непослушание, оно будет разрастаться, потом выразится в различных болезнях в церкви. И здесь тоже нужна молитва, и уже даже когда юность, молодежь, и уже этому уделять надо внимание, чтобы в сердце своем никто не говорил, я не послушаю. Вот. Потому что за Христа мы видим, что он был послушен Богу, Отцу. Еще такое место хотелось предложить. Псалом 136, 3 стих. Когда израильский народ был в плену, вот в печали они находились, на вербы повесили свои арфы. Там интересное происходит. Те, кто их пленил, так написано, там пленившие нас требовали от нас слов песней. Но они, говорят, мы петь не могли. Вот пленившие требовали слов песней. Пленившие — это были язычники, это были, ну, так назовем, враги народа Божьего. И они требовали слов. Хочется обратить внимание, не музыки, а слов. Потому что слова в израильском народе, слова песни — это были слова, прославляющие живого Бога. Вот. В них была определенная глубина, и сейчас есть. Если тогда этого требовали язычники, братья, сегодня немало молодежи, которые требуют музыки. Им слова не надо, они в них глубоко не вдумываются. Потребность в музыке. Вот. Ну, в нашем братстве достаточно тоже разъяснений, но здесь опасность также продолжает существовать. Благосклонность вот такой музыки, которая не назидает, которая приносит поражение. И вот, в общем, тоже рука врага, которая простерта, чтобы сделать урон и молодежи, и церкви, и конкретно душе. Вот. Требовали слов песней. Хорошо, чтобы вот слова доминировали, потому что песня состоит из слов и музыки. Вот. Не только музыка, чтобы слова были. Книга Ездра, 7 глава, 9-10 стих. Мы читаем за Ездру. «Благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять, и учить его в Израиле». Опять, благодеющая рука Господа. Как мы хотим, чтобы она над нами была. Можем молиться к этому. И хорошо, когда эта благодеющая рука будет. Но здесь такое условие. Сердце должно быть к чему-то расположено. К чему это сердце должно быть расположено? Чтобы изучать закон Господень и исполнять. Бывает, сердце расположено у нас учить другого, а чтобы исполнять, не расположено. Так вот, рука благодеющая Господа, которая будет нас охранять, когда мы сердце расположим свое к тому, чтобы изучать закон Господень. Опять направление к Слову Божьему. К тому, от чего происходит вера. Вот, Писание нас на это настраивает. И хорошо бы, чтобы молодежь наша имела такое направление, чтобы Господь нас благословил, вот, чтобы уделять и этому внимание, об этом молиться. Чтобы Господь дал милость такую, чтобы его рука была простерта. Но не будем забывать, что рука врага, она также простерта на все самое драгоценное. И мы ее, в общем-то, не способны убрать. Просто ее надо обходить, вот, и больше беспокоиться о том, чтобы рука Божья была над нами. Вот об этом, братья, хотелось сказать, такой опасности, вот, чтобы об этом молиться. И в числе различной работы с молодежью включить и такую нужду, что мы живем в трудное время, обольстительное. Время разлагающееся, такое моральное разложение идет. Вот. И время это лучше не станет. Начинает темнеть, и нужен только Иисус. Его совет, его руководство жизни, его рука. Если Божьей руки не будет, практически устоять невозможно. хотя мы скажем, что мы верующие, члены церкви, вот, нужно Божье водительство. Пусть вот этому Господь поможет. И хотелось, чтобы мы помолились вот и сами за себя, и за нашу молодежь, вот, за наше братство, чтобы вот так молодежь была защищена рукой Божьей. Обратить на это внимание. Что-то, может быть, еще больше можно сказать, дополнить, раскрыть, чтобы это сам Господь сделал, помог нам в этом. Аминь. Аминь. Будем молиться. Иисус Христос, слава Тебе, что во имя Твое мы здесь можем быть собраны. Благодарность Тебе за это общение, Господь. Слава Тебе, что Ты обещал пребывать с нами, за все предупреждения, за все эти молитвы. Слава Тебе. Господи, мы так нуждаемся, чтобы Ты дал нам ведение и водительство в этом ответственном, трудном служении. Дорогих братьев, благослови, Господи, потому что столько опасностей подстерегают молодые души. Господи, эта рука сегодня больше и больше набирает силу, чтобы расхищать все духовное. Сколько уже пораженных, сколько отведенных, Господь, на заклание этому миру. Господи, мы просим Тебя, сохрани наши церкви, сохрани христианскую молодежь в чистоте и святости. Яви Твое благословение в том, чтобы всегда бодрствовать, молиться, смиряться пред лицом Твоим. Тогда Ты своей крепкой рукой вознесешь, Господи, просим у Тебя милости, подкрывай эти опасности для каждой церкви, для каждой группы, для каждой души, чтобы об этом молиться, Господь, чтобы защищать, чтобы не поддаваться этому течению, которое нас окружает. Милости у Тебя просим, Господь, яви Твою защиту и во всем нашем братстве сохрани христианскую молодежь, потому что время коротко. Да благослови нас, Господь, и в продолжение этого общения Ты еще больше и глубже нам скажи, чтобы мы могли принимать от Тебя, чтобы мы еще могли больше видеть ответственность, нужду в этом служении. Услышь молитву нашу. Слава Тебе за все. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Tomorrow.